Он положил бумагу себе за пазуху, прочел молитву над мертвецом и снова побрел по лесу. Усталость и слабость все увеличивались. В ушах у него звенело, он спотыкался, терял по временам сознание. Так сильно он ослабел от потери крови. Без сомнения, он много раз сбивался с пути, но, наконец, вышел на большую дорогу, не очень далеко от деревушки Тонстал. Чей-то грубый голос крикнул, чтобы он остановился. «Остановиться?» — повторил Дик. «Клянусь мессой, я скорее могу упасть». И в подтверждении своих слов он упал на дорогу во весь рост. Из чащи вышли двое людей, оба в зеленых куртках, с длинными луками, колчанами и короткими мечами. «Лоулес», — сказал младший из них, — «да ведь это молодой Шелтон». «Вот-то радость для Джона Мстителя», — ответил его товарищ. «А ведь он побывал в бою. Тут на голове у него рана, которая стоила ему немало унций крови. А здесь», — прибавил Гриншиф, — «в плече у него дыра. Должно быть, здорово ему попало». «Кто бы мог это сделать, как ты думаешь? Если кто-нибудь из наших, то пусть принимается за молитвы. Элис предложит ему длинную исповедь и короткую веревку». «Подними щенка», — сказал Лоулес. «Клади его мне на спину». Когда Дик был поднят ему на плечи, он, обвив себе шею руками мальчика, крепко захватил их и прибавил. «Оставайся на посту, брат Гриншиф. Я пойду с ним один». Гриншиф вернулся в засаду у дороги, а Лоулес стал медленно спускаться с холма, неся на плечах Дика, по-прежнему находившегося в глубоком обмороке. Солнце уже взошло, когда он вышел на окраину леса и увидел деревушку Тонстал, разбросанную на противоположном холме. Все, казалось, было спокойно. Только у моста залегли человек 10 стрелков. Как только они заметили Лоулеса с его ношей, они зашевелились и стали натягивать луки, как приличествовало бдительным часовым. «Кто идет?» — окликнул начальник отряда. «Уилли Лоулес, клянусь распятием! Вы знаете меня так же хорошо, как свои 5 пальцев!» — с презрением ответил Лоулес. «Скажи пароль, Лоулес!» — потребовал начальник. «Да просветит тебя небо, большой ты дурак!» — ответил Лоулес. — «Разве я не сказал тебе своего имени? Но все вы сошли с ума от игры в солдат. Когда я в лесу, то и жить хочу жизнью лесов, а мой пароль — наплевать на всю шутовскую солдатчину». — «Лоулес, ты подаешь дурной пример. Скажи пароль, глупый шутник», — настаивал начальник поста. — «А если я позабыл его?» — «А если позабыл, то, клянусь мессой, я всажу стрелу в твое толстое брюхо», — ответил начальник. «Но если ты так плохо понимаешь шутки», — сказал Лоулес, — «то я, пожалуй, скажу пароль. Декуорс и Шелтон. Вот мой пароль. А вот и иллюстрация. Шелтон у меня на плечах, и я его несу к Декуорсу». «Проходи, Лоулес», — сказал часовой. «А где Джон?» — спросил бывший францисканец. «Он творит суд и расправу, собирает пошлины, словно вельможа», — крикнул один из часовых. Так и оказалось. Когда Лоулес дошел до маленькой гостиницы деревушки, он увидел Элиса де Куорса, окруженного арендаторами сэра Дэниела. Опираясь на силу своего отряда, он хладнокровно собирал с них арендную плату и выдавал расписки в приеме сумм. По лицам арендаторов ясно было видно, как мало им нравится эта процедура. Они хорошо понимали, что им придется платить дважды. Как только Элис узнал, что привело к нему повара, он отпустил остальных арендаторов